Для очищения и воспламенения нашей молитвы Господь попускает дьяволу мучительно разжигать внутренности наши, чтобы мы, чувствуя в себе чуждый огонь и страдая от него, старались внести в сердце свое смиренную молитвою огонь Божий, огонь Духа Святаго, оживотворяющий сердца наши.